Глава 7. «Ты чего такой красный стал?» Подозрительно глядит на меня Юрико. Вот кто мимо тещиного дома без шуточек не ходит и все замечает. А вот что тут скажешь? Реакция тела, расслабился немного, а тут Шика-сан со своим откровением прямо в ухо. Тут покраснеешь. Нет, поймите правильно, я, конечно, рад такому повороту событий, но, как говаривал сударь летучая мышь, большая сила означает большую ответственность. А силы-то никакой у меня и нет. Одна сплошная ответственность. Вот ей-богу, уйду в монастырь и проведу свои дни на горных склонах один, совсем один. Разве что вон Тамока с собой возьму, чтоб скучно не было. И Наоми, а то без нее все наперекосяк пойдет. Шизука сама приедет, у нее миссия, она девушка настойчивая. От Нацуми не скроешься, да, вот такой вот монастырь у нас получится. Прямо скажем, бардак, а не монастырь. Не понимаю, о чем ты, отвечаю я, чтобы что-то да ответить. В такие моменты я остро жалею, что в прошлой жизни, как и в этой, уделяю преступно мало внимания искусству сохранять невозмутимую морду лица. Надо бы в покер поиграть, мимические мускулы потренировать. А по моему лицу и по лицу Кенты все читается так, словно бы большими буквами на объявлении написано «Смотрите, Шика-сан ему сказала что-то неприличное, но очень приятное». «У тебя рожа вся красная и улыбка до ушей», — поясняет Юрико. «Или тебе снова непристойные мысли в голову ударили? В душевую охота?» «Да!» — хватаюсь я за спасительную мысль. «Точно! Это как есть неприличные мысли. Вот!» «Не верю», — качает головой Юрико. «Вот не быть тебе Кента-кун, артистом. Ты только одну роль умеешь играть, себя самого. И то не очень получается. И куда ты пропал? Что делал, пока мы на встрече с коллективом по производству отвратных газированных напитков скучали? Тебя почти час не было». «Час? Хм». Время за раздеванием девушек из школы Джаб прошло как-то незаметно. Или это результат того, что на обратном пути я все-таки не выдержал и прижал в углу капибару Момо? Видимо, гормоны заиграли. Вовремя вспомнил, что за нами следует оператор, и отпустил ее. Капибара с видимым сожалением вздохнула и визиточку свою мне передала. Мол, как шоу закончится, заходи в гости, Кента-сенсей. Трудовой коллектив ждет. Вообще, какая светлая мысль. Вот надоест мне этот мир, и захочу я к драконам и грудастым эльфийкам, горничным с кошачьими ушками и альбедо-сан, и мне не надо будет шагать с 15-го этажа или там что еще придумывать. Я просто приеду на встречу с трудовым коллективом Кола Джаб и отдамся в их ловкие и натруженные руки. Смерть через сну-сну, как романтично, и будет о чем вспомнить в следующей жизни». А пока у меня нет намерения покончить с собой таким изящным и приятным способом, надо держаться от трудового коллектива подальше, потому что не родился еще мужчина, который смог бы такой подвиг совершить. Даже Геракл только с разной нечистью бился и алгевые конюшни вычищал. Никакого 13-го подвига под названием «Одержал победу в постели над племенем амазонок» не было. Потому как только Квизац Хадерах, результат генетической селекции Бене Гессерит на протяжении тысяч лет, и будем честны, плод воображения старины Фрэнка, только он мог быть там, где не может быть мужчина, и там, где не может быть женщина, потому что мужчина – это сила, которая отдает, а женщина – сила, которая берет, и соревнования между ними невозможно. Усул, основание колонны Муаддиб, герцог Атрейдес, бог-император. Вот он мог бы оттрахать трудовой коллектив Колы Джаб, наверное. «Ну, почти час», — уточняет Юрико, откладывая свои палочки в сторону. «Краем глаза я вижу, как Шика-сан, совершив свое черное дело, вогнав меня в краску прямо перед Юрико, медленно уплыла куда-то в сторону, оставив меня иметь дело с последствиями в виде радиоактивных осадков и розы ветров, которая несла все эти осадки прямо на мою голову. Аллилуйя! «Я тоже общался с трудовым коллективом, отвечаю чистую правду. Вот непонятно, что я тут скрываю вообще. Не пройдет и двух, максимум трех дней, и про сеанс магии с последующим ее разоблачением будет известно всей Японии. Новость как раз из разряда одноразовых сенсаций, на которые так падки новостные агрегаторы. Школьник раздел догола 200 женщин на заводе Кола Джаб. Или там оргия на Коле Джаб. Вы никогда не угадаете, что попало в банки с напитком». С другой стороны, рассказывать Юрику, как дело было, утомительно. Пусть ее сама узнает. Как узнает, так вцепится в меня за подробностями, а пока у меня хоть время есть посидеть спокойно. «Интересный у них коллектив», — задумчиво замечает Сора. «Одни мужчины у нас на встрече были, молодые, старые, но одни мужчины. Это, наверное, сексизм какой-то, нет? Почему на предприятии работают только мужчины? Неправильно это вот. Япония борется за звание страны, в котором все гендеры равны». «Но некоторые равнее других», — замечаю я, вспоминая Оруэлла. «Не надо мне тут скотный двор цитировать», — парирует Сора, поднимая палочки вверх, словно готовясь к атаке. «Мечница всегда мечница», — думаю я, глядя на ее плавные и выверенные движения. «Мечница, да еще и классику читает. Все-таки на шоу подобрали незаурядных людей, чего одна Юрико стоит. Так, кстати, и не поговорил с ней про ее отца и все это, но главное, дал ей понять, что знаю и не осуждаю. В свою очередь, Юрико ясно дала понять, что говорить об этом не желает. И точка. И ладно. Нужна будет помощь, помогу. Лови!» Юрико неожиданно бросает в Сору какой-то небольшой предмет, и Сора одним движением перехватывает его на лету. Палочками для еды. Глядя на то, как она держит палочками кусочек жареной рыбки, я проникаюсь. «Миямото Мусаси! Ты!» Восторженно говорит Юрико. «Я знала! Я знала! Еще в тот раз, как мы с тобой тренироваться начали, ты все-таки не можешь контролировать свои рефлексы». Рыбка падает на пол, и Сора недоуменно смотрит на Юрико. Юрико пожирает ее взглядом. Я радуюсь, что на некоторое время выхожу из-под фокуса внимания Юрико. «Ты – реинкарнация Миямото!» Юрико тычет пальцем прямо в Сору, что вообще-то невежливо. «Но мы тут уже все семья и можем себе позволить неформальное общение. Такая странная семья». «Ты бредишь!» – безапелляционно заявляет Сора. «Еще и едой кидаешься. Ты совсем не знаешь, что такое голодать? Продукты нам даны для потребления, а не для развлечения». Она аккуратно поднимает кусочек рыбки со стола и кладет в свою тарелку. Протирает место, куда-то упала салфеткой, убирает салфетку, качает головой. «Однажды Миямото трапезничал в придорожной корчме», — нараспев тянет Юрико. «И он был одет бедно, потому что не следует воину носить богатые одежды из тщеславия. Но ранины, сидевшие рядом, заметили его меч. Зачем бродяге такой хороший меч, — подумали они, — и решили напасть на него, убить и забрать меч». Однако Миямото догадался об их подлых намерениях и палочками для еды поймал несколько мух в воздухе. Увидев это, ранины испугались и отказались от своего замысла. Старая история, ее все знают. Сора кладет палочки рядом со своей тарелкой. А уж от тебя и вовсе слышать странно, ты у нас не сторонница традиций. Но не все знают, что после того, как ранины убежали, а Миямото рассчитался с корчмарем и ушел по своим делам, последний подошел к его столу, чтобы убрать посуду, и увидел, что телами мух великий мастер выложил иероглиф «Сора», что означает вечную печаль и перерождение, а также, как я сейчас понимаю, свое новое имя в новом теле и эпохе, и ты же владеешь Нитенрю? Я вижу, как ты двигаешься. Твоя техника больше подходит для двух мечей. Знай же!» Ерика выскакивает из-за стола, как чертик из табакерки, и пафосно складывает руки на груди. «Все оборачиваются на нас». Поворачивается в нашу сторону и Шика-сан, которая только что в полголоса о чем-то говорила с оператором. «Симен Мусаси но Ками, Фудзивара но Генсин!» провозглашает Юрико, и в ее глазах прыгают веселые чертики. «Знай же, я, Сасаки Кадзиро, прозванный святым Снодати, основатель школы Цубаме Гаэси, умер и переродился в теле сей юной девы, чтобы вновь бросить тебе вызов! Сразимся же!» И она поднимает палочки для еды, словно бы держит меч. «По-моему, в твоей газировке слишком много кофеина», — поднимает бровь Сора. «И ты выпила почти 4 банки». «Я думала, ты лопнешь», — добавляет Кимико, которая следит за происходящим с улыбкой на лице. «Так много кофеина вредно для молодого организма. Говорят, в таких случаях надо на то есть перебродившее. Оно действие кофеина отменяет». «Пф!» Фыркает Юрико, все еще стоящая в стойке мастер, вызывает мастера на бой. «Маловерные! Я погиб и возродился в теле!» «Сей юной девы!» – заканчивает Сора. «Слышали уже? Садись и доедай свою рыбу. Для всего есть время и место. Есть желание. После обеда в зале я из тебя пыль выбью. Надеюсь, ты не опоздаешь, как в тот раз». «В тот раз это ты опоздал на встречу Миямото на 3 часа!» — упирает руки в бока Юрико. «А я ждал на берегу, злой как черт! Только поэтому ты и выиграл, потому что я допустил ошибку и позволил себе выйти из себя. Признайся, это был хитрый план, чтобы вывести меня из равновесия. Ты бы никогда не победил меня, будь я в форме!» «Раз уж мы говорим об этом...» Сора смотрит на Юрико и качает головой. «Мне не нравится, как ты треплешь имя мастера. Но если мы говорим об этом, то я прошу заметить, что воин должен всегда владеть собой. И если Сасаки Кадзиро позволил себе выйти из себя и пребывать в гневе и ярости, это его слабость. Как говорил мастер в своей книге «Пяти колец», «Сегодня победи себя вчерашнего, завтра победишь врага». «Но использовать весло! Весло! Ты забил меня палкой до смерти! Не прощу тебе этого!» Юрика топнула ногой. «И ты был пьян!» «С похмелья», — уточняет Сора. «И это было не весло. Ну, не совсем весло. Миямото подправил его ножом, а согласно пути воина, воспользоваться импровизированным оружием не зазорно. Как там...» «Настоящее оружие воина — не его меч и не его копье, а его воинский дух!» «Точно!» — вскакивает на ноги Кимико. «Как я могла забыть? Миямото Мусаси, пусть ты и пребываешь сейчас в теле сей юной девы, тебе нет прощения!» «Что?» Сора не может больше поднимать брови, она просто моргает глазами. «Кимико, ты чего?» «Я не Кимико!» Выбрасывает руку вперед девушка. «Я Арима Кихей! Я переродился в теле сей юной девы! Ты обманом одарил меня в 13 лет, начав свой путь! А ведь я просто пожалел мальчишку, и что получил в ответ? Ты забил меня палкой до смерти, и сейчас я возродился, алкая о мести!» «Такое слово вообще есть, алкая?» обращается Сора ко мне. «Кента-кун». «Я не Кента-кун!» Встаю я и принимаю пафосную позу, складывая руки на груди и мучительно припоминаю все 60 поединков Миямото. «Хорошо, Сакаки Кадзиро — его последняя жертва, а Арима Кихей — первая. Никто не помнит всех этих ноунеймов посередине списка. Будем импровизировать. Я Йосиока Кэмпо, и я переродился в теле... всего юноши, чтобы отомстить тебе за мою смерть. Алкаю тоже вот. Как я уже и говорил, актер из меня никудышный. Вон и Юрика уже лицо ладонью закрывает». «И ты туда же!» — закатывает глаза Сора. «От тебя не ожидала, Кента-кун. Ну ладно, «Ну, смотрите». Она коротко кланяется, сложив руки в благодарном жесте, обозначая, что завершает трапезу и встает из-за стола. «Вот и настал этот час», — говорит она и обводит нас всех взглядом. «Настал тот час, когда мы встретились снова. Сакаки Кадзиро, Римакихи и Исиока Кэмпо. Я убил вас один раз в той жизни и убью еще раз в этой. Вы хотите на поединок после обеда, все вместе или по очереди, с любым оружием и тактикой. Вы обречены». Она вздергивает подбородок и складывает руки на груди. Наступает тишина. Мы своего добились. Сора тоже подыграла нам в этой импровизации. Кстати, вот чего-чего, а насчет поединка она не блефовала. Единственный, кто еще может что-то ей противопоставить, держа в руке меч, это Юрико. Я учился совершенно другому и против мастера фехтования, что плотник супротив столяра. Интересно, может, Кимико у нас скрытый мастер владения мечом? Кстати, Фалос тут иносказательно частенько сравнивает именно с мечом. И, кстати, Хёхёнитэн Итирю, школа земли и неба, так называется эта техника, и да, я ею владею. Хороший у тебя глаз, Юрий, то есть Сакаки Кадзиро, но я поколочу вас всех, даже с завязанными глазами и с одной рукой, привязанной за спиной. Вы все уже мертвецы, потому что любой, кто бросил мне вызов, отмерил свое собственное время жизни на этой земле, твердо говорит Сора, и даже у меня по спине пробегают мурашки. Такие вот выступления репетируют перед зеркалом в полном одиночестве, чтобы в нужный момент не подыскивать слова. «А может, не надо?» — задает вопрос Кимико, и я понимаю, что она четко осознает пределы своих возможностей по обращению с фаллическими символами. После заявления «А ты что вообще на свете по доверенности живешь?» как-то уже неохота в бутылку лезть. Получить от Соры тренировочным мечом по заднице никому не пожелаешь. К чему эти крайности? «Надо-надо», — кивает Сора. «Сами напросились. Тебя, Кимико, я еще пожалею. А вот ты, Кентакун, за свой длинный язык получишь на орехи. Так что заканчиваем обедать и собираемся в зал. Синяки сами собой на ваших жопах не появятся». «О, прошу прощения, я вспомнила!» — хлопает себя по лбу Кимико. «Я же не Арима Кихе, я Отсу из деревни Миямото!» «Отсу? Отсу, Отсу! Так это же девушка была!» — удивляется Сора. «А это тут при чем?» «Притом, Миямото Мусаси, бывший Такедзо Синен, ты подло бросил меня одну, хотя обещал, что мы будем вместе навсегда, и я вызываю тебя на поединок!» Кимико снова встает в позу «мастер вызывает мастера», и я не понимаю, о каком поединке может идти речь. Кимико проиграет Соре в сухую, на чем бы они ни сражались, от мечей до булавок. «Принимаю твой вызов», — поводит плечом Сора, — «на любых условиях. Потом не жалуйся, Отсутян. Это будет поединок между мужчиной и женщиной, как и завещало нам небо такие поединки». Провозглашает Кимико, упирая свой перст в потолок. «Поединок страсти! Поединок на шелковых простынях! Поединок сплетенных ног! И кто первым попросит пощады, тот и проиграл!» Изумляется Сора, и ее глаза распахиваются, словно она только что обнаружила в своем кошельке толстого шмеля. «Ага-ага!» — тянет Юрико. «Так вот о каком поединке речь! Ты уж постарайся, Соратян!» Она ободряюще похлопывает Сору по плечу. «Ты уж не опозорь имени великого мастера!» «Готов быть секундантом на вашем поединке!» Тут же реагирую я. «Вам просто необходимы секунданты, чтобы правила никто не нарушал и чтобы победителя объявить!» «Мы тут все еще о фехтовании говорим?» громко спрашивает Тейка. «А то мне как-то неуютно становится. Как бы ни дошло до схватки Миямото с... сколько нас тут? С семью самураями?» «Ты уже согласилась», — напоминает Кимико. «Так что поединок состоится вечером в душевой. Приглашаю секундантов. Кентакун, уж извольте присутствовать, как опытный дуэлянт». «Ну что вы, мастер Кимико, мне до вас еще далеко, но я сочту за честь быть секундантом на вашем поединке, шелковые простыни прямо в душевую принести?» «Вы!» — задыхается Сора, покраснев. «Все в непристойности переведете, а ты?» Она тычет меня пальцем. «Лишь бы, а?» «Ага, верно, соглашаюсь я, лишь бы. С нетерпением жду вечера, непобедимый мастер Мусаси. И это будет первый раз, когда великий мастер проиграет», — комментирует Юрико. «Меня тоже в секунданты берите. Интересно же. Потом все вместе там же и сразимся. Заодно и помоемся».